ты не можешь быть серьезным, я очень серьезный, ты не можешь позволять землянину обсираться так, что это затрагивает всю галактику, а потом прятаться на Земле как в детской игре и говорить, у нас аванпост, нам все равно, не нужно было включать эту штуку, не нужно было, согласился Джексон, не нужно было включать и звездные врата, тогда однажды нас бы случайно посетил какой-то гаут, прилетевший за рабами, увидев технологически развитую цивилизацию, разбомбил бы ее. Философская база командования звездных врат зиждется на том, что ради исследования и будущих дивидендов мы должны тыкать в неизвестные нам технологии. И да, это моя вина, потому что я не попал на Дедал и хотел пообщаться с древними. Пообщались. Теперь ты стоишь на моем пути, не давая пройти через врата. Это не я стою у тебя на пути, это приказ президента, на который мы, если надо, плевали. Потому что защита Земли приоритет, и сейчас этот приоритет террористы, что взорвали ядерные бомбы, воскликнул Анилу, но это уже не наша задача, или что, отправим специалистов по исследованию других планет сражаться с террористами, у вас что других сил нет, неизвестно, какие силы нужны, потому что на нашу страну было осуществлено нападение непредставимого масштаба, не только на нашу, указала Джексон. Пострадало еще 4 страны. Тебе уже давно стоит мыслить масштабами планеты, а не отдельной страны. Я генерал-майор США, а я человек, воскликнул Джексон. Человек, каждый человек галактики родом с Земли. Всей моей расе вознесшиеся ублюдки объявили войну, или подчинение, или смерть. И я в первую очередь человек. Двое в ярости уставились друг на друга, так что у них из глаз летели искры, а Митчелл искал какое-то укрытие, потому что могут полететь настоящие пули. Впервые он понял, что не стоило, наверное, попытаться как-то вклиниться в ЗВ-1, потому что они ближе всего к семье, а это означает, когда сын с отцом схлестнулись, и ты вмешиваешься в этот спор, то можешь получить по морде. «Сэр, на дальних сенсорах замечен Хаттек», — сказал вбежавший в комнату сержант. «Это мой корабль», — сказал Тилк. «Твой», — одновременно сказали все, в том числе сержант, принесший новость. «Я член совета Джаффа, который сформирован на основе военной мощи, разумеется, у меня есть корабли, подчиняющиеся мне», указал Тилк. «На самом деле, этим сейчас занимается братак, но я могу отдавать приказы». «Зачем ты его сюда позвал?» «Чтобы улететь», прямо ответил Тилк. «Даниэль Джексон сказал, что Эры представляют угрозу, но вы отказались отпускать кого бы то ни было с планеты через врата. Поэтому я вызвал свой корабль. Не стоит тебе напоминать, Анил, я член совета Джаффа, и у меня есть обязанности на родине. И если вы будете удерживать без веской причины, это могут посчитать как то, что вы берете заложников. Но ты сам пришел сюда». Анил был шокирован таким длинным монологом Тилка. «Именно», — ответил Тилк, — «но теперь должен уйти. Президент может приказать сбить этот Хаттек. Тогда вы станете врагами свободных Джаффа», — сказал Тилк. «Я не хочу войны, поэтому отпусти нас, ты выполняешь приказ не пропускать никого через врата, Хаттек — это другое. Ты ставишь меня в сложное положение, дружище. Если Джексон прав, я должен отреагировать соответственно для защиты своего народа», — сказал Тилк. «Сэр, это означает, что у ЗВ-1 есть миссия?» — спросил Митчелл. «Нет, это означает, что Тилк и Джексон были только что уволены из КЗВ», — ответил Анилу. «О, наконец-то это закончилось, я так не уставала со времени, когда следила за спором Китиши Баала, они ругались буквально часами», — сказала Вала, на нее посмотрели странным взглядом. «Мне дадут отдельную каюту, или мне заселиться в ту, что займет Джексон, хоть браслет снят некоторое время, нам надо быть рядом, ара или Вала», — бормотал Джексон. «Что-то, милый, нам еще галактику объединять против этих ублюдков. Соберем всю галактику. У меня есть пару знакомых, но ты должен дать мне деньги, Арей», — выбрал Джексон. «Атлантида, позвольте уточнить мне, репликаторы погибли, потом специальный отряд древних поймали Анубиса, и он теперь заперт у нас в подвале. Токра перемещают все свои активы в Пегас. Виер завоевала целую планету, лбом била Рейфа, а потом снесла голову магистру Олеси, а потом меня приводит в чувство чая, жертвуя своим вознесением, написав на стене «Готовиться к Вархаммеру», — сказал Лестериус, выпивая восстановительный коктейль. «Да», — согласилась Веер, обнадеживающе, что я чаей сделал, что она меня так прокляла, как она, кстати. Она не помнит большую часть того, что знала, как вознесшаяся, но помнит, как она проводила генетические манипуляции на Данис, а также некоторые фрагменты того, когда она была человеком. Что же ее так испугало, что она решила умереть? Но она не умерла, не согласился Шепард. Наша жизнь – это воспоминания, исходя из знаний мы делаем наши решения влияют на ситуацию. Чая теперь не понимает, почему она решила по сути совершить суицид, и даже оставить Прокулус без защиты ради чего? Вопрос. Чего-то большего, сказала Элизабет Вейер, и угроза может исходить откуда угодно, поэтому стоит быть готовым ко всем угрозам. И какой прогресс у нас? Спросил Лестериус. Я был некоторое время вне связи. Гиппофоралкус отремонтирован и готов к бою, Аврора ремонтируется, мы охраняем Олесию и закладываются новые корабли там. В частности, Алкишей есть задел на более крупные корабли. Готовится к Вархаммеру, очень слишком широкая трактовка, и очень мрачная. Готовится к чему? К оркам, к тиранидам, к богам хаоса, к некронам, ко всему вместе? Спросил Шепард. Скорее всего ко всему вместе, предложил сидевший тут Титус. Да, ты оптимист прям как я, а ведь там есть Эльдары в трех вариантах, говорит Лестериус. Столько возможных вариантов, и все либо ужасны, либо настолько ужасны, что говорить о таком можно только пьяным. А готовить к такому даже я не знаю, как. Все наши системы обучения рассчитаны не на наземный бой, а на доминирование в космосе. Если у кого-то начнут появляться танки и артиллерия, мы будем нести большие потери. Плюс вы же начали расширение армии до 500 тысяч. Когда вы такое говорите, все плохо. Меня разбудили из комы, и первое, что я увидел, это готовиться к самому мрачному варианту фантастики в истории литературы. И даже Лавкрафт не так мрачен, пробормотал Лестериус. Нужны тяжелые корабли, много-много тяжелых кораблей, поэтому то наступление, которое мы планируем на рейфов, стоит внести определенные коррективы. Я предоставлю все возможные отчеты к завтрашнему дню. Вам разве не нужно отдыхать? Спросила Вейер. Уже отдохнул, я в порядке. Хоть не через 10 тысяч лет разбудили. Отличная шутка. Титус, мне в такой ситуации нужен определенный уровень содействия в некоторых проектах, а также в тактическом управлении флотом. Ларну нужна помощь. Он кивнул, соглашаясь с этим. Капитанам требуется тренироваться с креслами, это повысит координацию. Мы же можем их производить? Да, это не является секретной технологией, скорее ограниченной. Наши коды требовались для активации возможности производства, сказал капитан Авроры. Хорошо, наша координация должна усилиться, а возможность иметь технологическую телепатию я не упущу. Возможно ли сделать дроны-истребители? Рейфы могут заглушить передачу, сказал Титус. Но я узнаю. Отлично. Если что, создадим капсулы прямого нейронного управления истребителей. Так может сделать их расходным материалом, которых не жалко. Наступление будет полномасштабным, продемонстрировав нашу силу, и что в галактике есть новый сильный игрок, под крылья которого можно стекаться. Дипломатическая нагрузка возрастет, указала Вейер. Это верно, но такое требуется, а еще потребуется резко повышать уровни образованности населения, и на каждой планете с помощью ТОКРА создавать подземные заводы. Будет как Третий Рейх, буквально будет иметь на каждой планете производство с тайными телепортационными кабинами, а возможно используем и рейфовскую телепортацию. Впрочем, можно и использовать кое-что из древних телепортов использовать. Можно использовать специальные обелиски, чтобы телепортировать большие объемы груза через активированные врата на дальние расстояния, если на другой стороне тоже есть обелиск. А так можно? Воскликнули все. Вы же изучали наши методы телепортации, обвинительно сказал Титус. Если честно, я пролистал и понял только основы. Нужно было управлять экспедицией. Без оправдания остался только Шепард. Однако вряд ли стоит об этом распространяться. Определенная доля секретности должна быть. Они могут Алкиш через врата телепортировать? Нет, это телепортация, а не магия. А жаль, Лестериус расстроился, а кто бы не расстроился. Ладно, отдельная идея, ставим щиты на все врата нашего союза, а сами их поставим в какую-то защищенную постройку со щитом. Отдельное здание в 5 этаже, по сути, дается центр управления вратами. Обычно только внешний щит будет работать, то есть щит только в комнате, а если залетит стрела, то разобьется об щит, и можно выставить его на врата. Постройка должна будет способна защитить себя, возможно антигравитационное перемещение и орудие. На всякий случай прикрывать людей в случае побега или развертывания. Что будем производить на секретных заводах? Все, что можно и нельзя. Ракеты, броню, снаряды, оружие, машины, Тилтаки, алкиши, истребители. В общем, нужно привлекать промышленников, мы мало в этом смыслим. Среди наших родственников есть промышленники, поищем. Хорошо, дальше стоит сосредоточиться на подготовке персонала и еде. Нужно много еды и других расходников. Война с неизвестным врагом потребует много чего. Для всего этого потребуется много людей, указала Вейер. Нам что, полностью взять на себя производство пищи и таким прогрессом направить больше людей на производство? На самом деле хорошая идея. Только установить синтезаторы пищи на планетах, правда, стоит отрегулировать все. С точки зрения развития цивилизаций, это очень плохая идея. Такой грубый пропуск технологических эпох может иметь долгосрочные последствия, сказал Титус. Есть варианты, вознесшийся, наш друг пожертвовала буквально своей жизнью, своей планетой, чтобы предупредить нас о надвигающейся тьме. Титус покачал головой, у него не было много вариантов. У нас есть связь с галактикой Млечный Путь, в частности с Арбаном. Можно использовать его как производственный комплекс для некоторой высокотехнологичной продукции. Мы можем передавать им много ресурсов, чтобы это сделать. В этом есть определенный смысл. Макки еще для снижения расхода энергии предложил построить космический мост, состоящий из врат как Млечного Пути, так и Пегаса, со станцией пересадки по центру, указала Вейер. Он нашел это в архиве Атлантиды. Это был просто проект, придуманный за 10 минут до урока, потому что кто-то много играл с друзьями, раздраженно сказал Титус. Это ваш проект? Нет, я просто знаю историю, как он появился. Мальчик получил 3 с минусом. Просто несколько раздражает, что мы обращаемся к таким проектам. Стоп, у вас же не такая система оценки, как у нас. Я перевел единицы. Технически это возможно? Да. Мы загрузим нужные чертежи для производства врат. Их потребуется много, но безопасность будет под определенной угрозой. Нужна еще большая станция, дабы накапливать нужный объем материалов, размышлял Лестериус. Всего и много надо, и еще вчера. Интересно, с такой частотой работы мозга я мог бы вознесся. Нет, состояние покоя нужно достигать мысленными усилиями, указал Титус. Иначе люди в коме достигали бы вознесения, не осознавая этого. Жаль, так мог бы отдохнуть. Вас бы выгнали за непристойное поведение, указала Вейер. Что, вы бы постоянно говорили на каждое знание вознесшихся, как это можно превратить в оружие? Да, все можно превратить в оружие, и сейчас это явно наш приоритет. Не могу с этим согласиться, указал Титус. Да ладно, можем использовать врата на алкешах как возможность развернуть истребители, или же как вариант сверхмощного лазера, проходящего через врата. Так она становится мобильными артиллерийскими платформами. Вообще, сколько всего оружия можно сделать? Титус смотрел на нас пустым взглядом. Может, не делать из всего оружия? В случае с Вархаммером, это единственный способ выживать. Вы, люди, придумали слишком мрачную вселенную. Это были 80-е. Мы тогда и киберпанк придумали. Пожал плечами главнокомандующий всеми вооруженными силами Пегаса. Вы очень мрачные. Вы буквально проиграли вампирам-тиранидам. В этом есть определенный смысл. Спустя несколько часов, Алекс, мужчина очень похожий на Лестериуса, подошел к нему, и они обнялись. Альфред, как твои преступники? Спросил Александр брата. Ну, из-за тебя я уволился. В этом виноваты репликаторы. Не согласился мужчина. Во всем всегда виноваты репликаторы, а в репликаторах виновата Саманта Картер, конкретно в этих. Да-да, узнал всю историю. А что это за история, что ты теперь вместе со змеей и у вас целый выводок змей? Королевы могут передавать свой генетический материал без самца, это не половой процесс. Так что нельзя сказать, что я отец пары тысяч змей. Все одно и то же. С другой стороны, эти дети сразу взрослые. С другой стороны, могу ли я у Вейер просить пособие? Разве что Анис, сказал брат. Как ты вообще после выхода из комы? Я знал, чем рисковал, так что было удивительно, что вообще проснулся. Но моему другу пришлось пожертвовать буквально своей жизнью. Конечно, она жива, но переход от вознесения к человеческой оболочке, сходно с амнезией, где перестаешь знать 90% того, что знал, а может и больше. Космос, последний рубеж, произнес Альфред, скорее последний окоп, указал военный. Слышал, ты основал полицейскую академию, что будет готовить копов для разных планет по самым высоким стандартам. У древних оказалось много интересных игрушек для следствия, к несчастью, даже с угрозой космических вампиров, люди остаются людьми, воруют, убивают, обманывают и насилуют. У нас есть сканер памяти, и кажется, он вполне подходит для многих дел. Все равно нужна доказательная база, перекрестное следствие, чтобы не было никаких сбоев, и не посадили невиновного. Ты же офицер, а не детектив. На него смотрит раздраженным взглядом. Что, ты же сам говорил, что любишь быть в поле, давай скажи это еще раз. Я и забыл, какой ты громкий, в коме был гораздо тише. Даже в коме я говорил, потому что это то, что я делаю. Даже в коме, твои планы реализовываются. Если есть какие-то гены, доставшиеся тебе от нашего великого предка, они достались тебе. Надеюсь, нет, он проиграл Наполеону. Он указал на то, что генерал Лестериус командовал войсками Австрийской империи против Наполеона, но проиграл. Да, двое братьев были потомками австрийских аристократов, правда, они не сильно на это обращали внимание в силу специфики воспитания. Да, и логично это, любые победы и поражения принадлежат только им, а не мифическому роду. Проигрывать Наполеону почетно. Надеюсь, среди рейфов нет Наполеона. Они пошли в квартиру Лестериуса, чтобы просто выпить и отдохнуть. Все же с братом главнокомандующий не виделся уже минимум год, так что следовало многое наверстать. Оба брата получили блестящее образование и были крайне компетентны в своей работе, у них было определенное наследство, но они его не трогали по той простой причине, что этого и не требовалось. А теперь и не нужно, ведь они были на другой планете, в другой галактике, буквально строя свою цивилизацию, параллельно воюя со всеми. При этом эта цивилизация была глубоко специфической, где центральным ядром являются ученые. Их буквально десятки тысяч. Значит, у нас Федерация планет. Пока мы называемся по-другому. Хотя брендинг – это отдельный вопрос. Но Землю ты послал. Все мы послали Землю, потому что не видим в ней особенного смысла. А еще потому, что Земля не спасала наших родных и близких, тех, кто отдали Земле все, идя в неизвестность. Это уже вопрос обычной порядочности, но президент почему-то имеет приоритет над нами. Все равно, кем ему командовать, да, он центральный объединяющий символ, но это работает, пока есть хоть кто-то, кто может сражаться. А какой смысл в президенте на другой планете в окружении пары сотен человек? Никакого. Вот и я о том же, если Земля не сделала таких гарантий для наших родственников, мы тоже ей ответим так же. Нет, что-то дадим, как раз на стоимость инвестиций путешествия в другую галактику. Слышал, что ты буквально выбивал эти деньги из них. И не говори, толпа идиотов, мы могли вообще пойти сюда с 200 людей. Если бы с 200, им повезло, что ты у них был. А мне повезло с ними, довольно умные люди и веер полностью адекватно. Настоящий лидер, я бы даже за нее голосовал. Зная тебя, ты ее убедил послать Землю. Я так уж не прав, мы американцы когда-то послали нафиг Британию. Вообще-то мы австрийцы, сказал Лестериус. Наши родственники переехали в США после Первой мировой. Ничего не слышу, мы заваривали чай в заливе. Да, поэтому кофе лучше всего. Именно поэтому Лестериус отхлебнул коньяк. Стой, если вы теперь независимая галактическая держава, то ты что, генерал армии, или как Першингу генерал армии? Без комментариев. Да ладно, кто не хочет быть самым старшим военным начальником, или как предок фельдмаршалом, фельдмаршал Лестериус. «Генерал-адмирал-губернатор», с сарказмом ответил Лестериус. «И мундир, мундир как у попугая, вы же военные любите свои мундиры, а еще ордена, так чтобы больше, чем у Брежнева. Само больше медалей будет у Титуса. Это, во-первых, во-вторых, не хочу быть Брежневым, хочу быть молодым и здоровым. Верх наглости, с этими новыми технологиями ты так и не превратишься в брюзжавшего старика, недовольного всем. Моя работа быть всем недовольным это компенсирует». Но быть иногда довольным все же стоит, говорю, как сержант полиции. Все меня любят, все плакали, когда я был в коме. Даже понять не могу с чего. Иди ты. Дедал вышел из гиперпространства, на окраине одной из систем. Нужно было перевести гипердвигатель в режим путешествия по галактике, а то можно на высокой скорости пропустить нужную остановку, учитывая, что у них была очень высокая скорость. Проверьте все системы и приготовьтесь к прыжку. Приказал полковник Калдуэлу. На сканерах есть отметки. Это космические корабли, указал помощник. Расстояние, они на другой стороне системы 10 контактов. Меняют курс, летят к нам. Мы можем с ними связаться, используя все частоты, возможно. Давайте. Калдуэлу не знал галактики, в которой находился, и нуждался в определенной информации. Задействуйте все возможные языки, которые мы знаем. Собравшись с духом, полковник начал. Это полковник Калдуэлл с корабля Земли Дедал, Мы исследователи и нам нужна информация. Мы хотим вступить в мирный контакт. Когда послание было отправлено, они стали ждать. Корабли двигались к ним. Через некоторое время связисты зафиксировали сигнал. Королева Призрачный Ветер, я приветствую корабль с Земли и вас, полковник Калдуэлл. Я готова поделиться информацией и вступить в мирные переговоры с вашим народом, ответил искаженный женский голос. Сэр, они говорят на каком-то варианте древнего. Модуль перевода смог подобрать нужные частоты. Мы что говорили с древним, неизвестно. Возможно, тот, кто использует их язык. Они полетели навстречу неизвестным кораблям, и когда увидели, поняли, что те не летали на металлических кораблях. Три корабля были просто огромными, семь были поменьше. Но любой из кораблей был больше Дедала. Ради успеха переговоров, королева Призрачный Ветер, нам лучше сохранять дистанцию. У меня есть четкие инструкции, как проводить контакт с космической цивилизацией. Приемлемо, ответил искаженный голос. Я могу отправить трех своих представителей, дабы они были послами на вашем корабле, у них не будет оружия. Но я ожидаю, что вы будете относиться к ним уважительно. Разумеется, Стивен обрадовался, что не стоит посылать никого на корабль сомнительной лояльности, так что только королева рисковала своими людьми. Мы отнесемся к ним с наивысшим почтением. Через 5 минут из одного огромного корабля вылетел корабль. Он был гораздо меньше размером с Тилтаком, и даже смог пролезть в ангар 304 ГО. Орудия корабля не проводились в боевую готовность, все 10 кораблей были в нейтральном состоянии, никаких скачков энергии не было, так что полковник мог предположить, что все пройдет мирно. Калдуэлл встретил их у трапа, точнее того, что можно считать трапом, так как корабли явно были органическими. Вышли три высокие бледные фигуры, они были человекоподобными с серо-зеленой кожей и татуировками на лицах. Они явно были мужчинами. Рядом с носами были какие-то щели, похожие на те, что есть у змей, а еще татуировки на лице. Асгард передал им устройство, что помогают понимать иностранный язык. «Я приветствую вас на своем корабле. Для определенной доли безопасности все же 5 охранников с автоматами присутствовало. Послов просканировали и не обнаружили никакого оружия. Мы рады приветствовать людей Земли. Острые зубы этих существ явно рассказывали о их способе питания, что они подобно акулам открывают куски пищи и глотают, не пережевывая. Если честно, для Калдуэлла они выглядели очень неуютно, но многие расы могут быть непонятные. Например, асгарды те, например, не носят штанов. Пройдемте за мной, туда, где можно поговорить. Охрана отвела гостей в один из конференц-залов, дабы провести дипломатические переговоры. «Как мне называть вас? Мы не открываем своих имен чужакам», — проговорил лидер. «А название вашей расы? Рейфы». Переводчик перевел, и капитан удивился, что это похоже на слово «призрак», точнее одно из вариаций и смысловых значений этого слова. «Хорошо, Рейфы, мы прибыли в вашу галактику из соседней, мы ищем наших людей, что прошли через звездные врата, это круглый металлический объект, состоящий из сверхпроводника, способный перемещать людей между звездами. Мы знаем, хорошо, они тут застряли, и мы пришли им помочь». Калдуэлл не намеревался никому говорить больше подробностей, особенно о городе древних. «Элизабет Вейр и Лестериус, Шепард и Макки», — произнес офицер Рейфов. «Да-да, вы их знаете, не лично, они сталкивались с другими представителями нашей расы. Никто не знает, где они живут, но они торгуют с многими человеческими цивилизациями». Калдуэлл сразу отметил, что они сохраняют в тайне, где живут. Это было мудро. «Очень интересно», — сказал Калдуэлл. Он собирался уже что-то сказать, как встал офицер, и у него в руках были какие-то палки. При их соединении образовался энергетический импульс, все люди упали как подкошенные. «Отправьте сообщение с мостика», — указал офицер. Двое кивнули, взяли оружие у охраны, это были примитивные пулеметатели, и передернули затворы, сняв с предохранителей. Если кто-то не был оглушен, то их можно будет убить. Пройдя по коридорам, заваленные телами, рейфы добрались до мостика и использовали системы связи. «Королева, это то, что мы искали. Это люди с Земли, они знают Вейра и Лестериуса. Ты хорошо послужил мне». Крейсеры рейфов приблизились так, чтобы взять корабль на абордаж. Обыскивая корабль, они нашли представителя нечеловеческой цивилизации, который был в инженерном отсеке. Королева Призрачный Ветер узнала в нем представителя расы, что однажды сражалась с рейфами, но проиграла. «Это будет действительно интересно. Она хорошо сыграла и получила ценный приз, Ее ученые смогут разобраться в компьютерных системах этих людей. Она узнает о другой галактике, и самое главное, королева получила данные о межгалактическом гипердвигателе, это ценнее всего. А еще она получила неплохой корабль, правда по вооружению он дерьмовый, зато по защитным возможностям просто прекрасный. Это, конечно, не один из кораблей лантийцев, но тоже неплохо. Правда, отсутствие наступательного оружия довольно сильно раздражает. Ракеты и рельсотроны она таковыми не считает. Всех пленных поместили в стазисные капсулы, как и представителя неизвестного вида. Моя королева. Да, это означает, что в другой галактике есть очень богатые пастбища, которые еще не пропалывали. Ученые должны понять, как перенастроить наши гипердвигатели, дабы добраться до другой галактики. И нужно будет допросить этих людей на предмет, где находится база Веер. Рейфы считали Веер королевой, которая правит своим царством, Лестериус был же ее консортом. Во всяком так считали рейфы, воспринимая любой вид через свою призму. Говорить с капитаном корабля «Призрачный ветер» даже не хотела, потому что тот даже не должен править, и находился ниже ее в иерархии. Хоть что-то представляет собой только Веер, та, кто бросила вызов рейфам, может быть еще ее консорт Лестериус. Млечный путь, одна из планет под правлением Джаффа. «А-а-а-а!» — кричал командир Джаффа, когда Приор посмотрел на него и послал мысленный импульс. Посох в его руке отреагировал и сфокусированными силовыми полями свернул шею тому. Вокруг Приора лежали сотни трупов Джаффа. Обычные люди стали выходить из своих укрытий. «Вам нечего меня бояться, ибо я был послан богами, истинными богами, избавить вас от рабства этих ничтожных существ, которые пользовались своей силой для вашего порабощения». Мягкий голос мужчины. «Ибо благословенные Эры послали меня излечить ваши раны и раны ваших душ, принеся благую весть о том, что вы можете быть под постоянной их защитой. Эры милостивые дадут вам силу противостоять тем, кто подавлял вас. Он принес оружие и материалы, дабы основать полноценную колонию и точку доступа в эту галактику. У Приора было много оборудования, что переместили на антигравитационных платформах. Джаффа верили в ложных богов, теперь верят в ложную свободу, но каждый раз они стреляют в вас, отбирают ваш урожай, в них нет чести и благородства. Вещал Приор, Ары не будут требовать от вас ничего, они готовы вам дать все, потому что они милостивые боги, дарующие мне и вам силу противостоять любому врагу. Проповедь Приора с его явной силой заставляла людей прислушиваться. Приор был хорошим оратором, который умел убеждать людей, поэтому его и послали в эту галактику. Он должен был улучшить ситуацию на этой планете и подготовить базу для транспортировки военных сил. Больше никогда они не нанесут вам вреда, ведь сила Ары, дарованная мне, уничтожит их. Каждый может получить силу и стать равным Джаффа, чтобы сокрушать их с любой силой. Облачитесь вы в доспехи правды, возьмете меч веры и заявите им, что им здесь не рады и никогда не будут рады. У Приора обширная база данных и производственный комплекс, он может произвести все что угодно и вооружить ополчение. Придется импровизировать, ведь Ары очень давно не воевали, но данные из сознания Даниэля Джексона очень сильно помогают. Но Приоры учатся, притом быстро. Джаффа были мусором в плане снаряжения, Ары себе такое не позволит и снарядят хорошую армию. Хорошая броня, хорошие плазменное оружие и энергетические барьеры, защищающие воина, что верит в Ары. Все это будет у преданных легионов. У землян были специальные машины для перемещения солдат, Ары могут создать такие же, это никогда не будет проблемой. Их построят на планетах в родной галактике и преданные легионы уничтожат неверных, искупив их огнем. Очень скоро галактика увидит их стяги, поднятые над всеми планетами, они захватят все планеты, обратят всех неверующих и сокрушат зло. Так восславим Ары и их мудрость. Примечание к части. Королева Призрачный Ветер — это та королева, что заключила договор с Атлантидой и обманула их в дипломатии и диверсиях. Она еще древних помнит. Глава 15. Улей Королевы Призрачный Ветер. Королева Призрачный Ветер пребывала в довольно благостном расположении духа, она даже не помнила, чтобы за свою десятитысячелетнюю жизнь ей так везло. В руки ей попал настоящий артефакт, которым управляли идиоты, у которых, может быть, даже был сертификат. Разве что она могла ответить, что военные в любом народе лишены фантазии. Из банков, данных корабля Дедал, она узнала, куда тот летел, Лантея, столица их заклятых врагов, туда перешла их экспедиция. Это означает только одно, Атлантида не погибла. Атлантида жива и действует, а их враги базируются на этой планете. Впрочем, не такие же их, Королева Призрачный Ветер когда-то была могущественным лидером Союза Ульев, но к теперешнему времени растеряла большую часть своей силы. У нее остается только 3 улья и 7 крейсеров. С такими силами ввязываться в драку с Атлантидой глупо. Особенно когда есть целая галактика, где заселены тысячи планет, и там живут десятки миллионов обитателей. Лакомый кусочек, поэтому стоит грамотно инвестировать свои знания. Их системы перевода смогли перевести большую часть надписей, написанных на английском, прочитать журналы экипажа и капитана. Раса, к которой принадлежит маленький серый гуманоид, называется Асгард. Та весьма могущественная, но понесла большие потери в войне с врагом, похожим на асуранцев, но тех уничтожили в недавней битве. Если не привлекать их внимание, те не станут проблемой. Поэтому важно не атаковать миры договора о защите, это и не привлечет внимания. Правда, чтобы добраться до другой галактики, нужно перенастроить собственные двигатели к настройкам, близким к тем, что были на Дедале. Это тратило драгоценное время. Экипаж корабля стал бы хорошими агентами в этой новой галактике, поэтому она приказала их не есть, а наоборот, сделать преданными последователями. Некоторые технологии весьма интересны для королевы Призрачный Ветер. Вместе с этим она хотела использовать 1-2 раза телепорт Асгардов, дабы захватить Улей. Дурацкие настройки не позволяли ей телепортировать враждебную королеву в космос, поэтому придется отправлять ударный отряд собственных войск прямо на вражеский мостик, убивать королевы и подчинять этот Улей. Трудоемко, но приемлемо. Ей требовалось хотя бы 5-8 ульев, чтобы чувствовать себя в другой галактике комфортно. Плюс она сможет пообещать большие пастбища мужчинам захваченных кораблей, пастбища которых не было тысячелетия. «Какую информацию ты принес мне?» – спросила королева своего главного ученого. «Она крайне противоречива. Я подготавливал отчет об этой новой галактике, исходя из данных компьютера корабля и отчетов, то эта галактика полна глупцов. Гаулды местный вид разводили людей как рабов, но пали. Теперь галактикой управляют их воины-рабы, те глупые и не осознают даже, как работают захваченные технологии. Мы их уничтожим с помощью наших стрел и съедим. Однако их космический флот может стать проблемой, поэтому я бы рекомендовал избегать встречи с ними. Те очень любят воевать и могут наброситься на нас, как стая диких свиней. Поэтому я подготовил список весьма плодовитых миров, но не находящихся ни на чьей территории. Одной из таких планет является Лангара, но у них есть связи с Землей, хоть сама по себе это непримечательная планета. Они оказывали услуги Асгардам, что те дали им свои технологии. Нужно во время атаки блокировать врата, не дав их лидерам сбежать или же предупредить союзников. Пиршество же будет грандиозным, планета в состоянии прокормить и 100 ульев. Королева не могла в такое поверить. «Не обманываешь ли ты меня? Нет, моя королева, население планеты миллиард человек. Какая вкусная добыча!» «Да, действительно, столь богатая пищей планета не может вызвать желание поглотить ей, но требуется терпение, нельзя поддаваться низменным страстям и четко все спланировать. А не как колдуэлу, жалкий мужчина совсем отупел без женской руки. Даже лантийцы не были так глупы, чтобы вести переговоры без защиты. На самом деле она и не надеялась на такую удачу, что ее офицеры смогут захватить корабль, но у корабля не оказалось ни внутренних щитов, ни систем подавления разных полей внутри корабля, да проще перечислить, что на корабле есть, внутренние переборки. И это все. Единственная ценность корабля – это щиты, гипердвигатели и система телепортации. Это все, сам по себе корабль мусор, но тем не менее может пригодиться для некоторых операций, например, похищать добычу с планет лучше с их системами телепорта. Правда, никто из ее ученых даже не представляет, как они работают. Консоль Асгардианца заблокирована. Хотя вот еще один плюс корабля – развитые системы датчиков. С другой стороны, Дедал гораздо более безопасный корабль для королевы, чем даже собственный Улей, как раз благодаря щитам. Поэтому она приказала пристыковаться его в прорезь между стазисными хранилищами и настроить телепорт на сигналы ее и самых важных офицеров, дабы эвакуироваться максимально быстро. Примерно год назад на Улей, где была хранитель, была совершена атака, она погибла, а Улей взорван ядерным оружием. Спаслось несколько пилотов стрел, проинформировав о наличии космических кораблей у нападающих. Потом нападения с использованием пулевого оружия стали статистикой по всей галактике. Хорошая тактика, наличие ядерного оружия и многие другие факторы заставили проснувшихся и не спящих королев искать нарушителей, засылая своих шпионов на разные планеты. Информация стала поступать крайне фрагментарная, Так как эта группа была явно высокотехнологичной и угрожала рейфам, все делились информацией. То, что удалось узнать, так это то, что они из другой галактики, в основном ученые, но с военным контингентом, пришли, дабы найти лантийцев, и сразу же вмешались в боевые действия, взрывая и круша корабли рейфов в разных системах. У них были хорошие корабли и прекрасное понимание системы звездных врат. Было известно от шпионов, что их лидером является довольно смелая и жестокая Элизабет Вейер. Призрачный ветер не знала, что значит это имя, но многие королевы уважали королеву врага. Ее консортом был Лестериус, опасный и мудрый командир, который разрабатывает все ее стратегии. Во всяком случае, так говорят шпионы. Главный умник некто Макки, крайне раздражительный умник, которому явно никогда не отрезали языка. Информация была крайне фрагментирована, еще они защищали пастбища, а еще могли их эвакуировать. Лестериус, этот ублюдок, морил рейфов голодом, заставляя их сражаться между собой. Королева Призрачный Ветер признавала это действенной тактикой, но ублюдочной, которая заставляла рейфов сражаться за те кормовые миры, что еще не вступили в союз с Атлантидой. Да теперь можно называть это слово, потомки лаэнтийцев вернулись, чтобы довершить свои дела. Но она сама может еще выжить, дать шанс новой ветке рейфов с собой во главе, в другой галактике. Назначь переговоры с королевой Серебряная Звезда, сообщи, что я хочу вступить в переговоры. Да, Призрачный Ветер была мелочна, она хотела отобрать корабли у молодой пигалицы, которой всего 200, но у нее было тоже 3 улья. Плюс, на исчезновение столь молодой королевы никто не обратит внимания. Ее власть над мужчинами не так крепка, поэтому Призрачный Ветер сможет тех подчинить. Плюс, Серебряная Звезда все же назначит встречу, дабы унизить старую королеву. Это ее ошибка, и поймет та ее только когда ударный отряд ее гвардейцев высадится на флагман пигалицы. Вы считаете, это будет разумно, моя королева? Да, она могла позволять свою умнику, так говорит, тот был с ней уже несколько тысяч лет. Так это что-то дозначило, не самый талантливый, зато компетентный. Стоит использовать козыря, пока они есть, особенно когда где-то есть корабли флота Атлантиды. Наконец-то поняли, кто это переделывает наши корабли для ракет, они построены по технологии рельсотронов, как и на Дедале. Насколько я знаю, да, мы должны перестроить ульи, для защиты от ракет. У землян оказалось несколько интересных технологий, к несчастью нельзя захватить Землю, но это не так важно. Пока у нас будут новые пастбища, вместе с этим мне крайне интересны отчеты этого КЗВ, стоит их всех прочитать. Какие технологии нашли люди? Да, моя королева, наконец-то мне повезло, еще я помню, что был знаменитый консорт, который отключил асуранцев. Мне он нужен, нужны подробности, где он сгинул, возможно, найдем его. Гид, его имя. 3. Это тот, кто служил королеве Сноу, ее улей погиб, но возможно гид выжил. Нам нужно больше ученых в этой новой галактике, дабы быстро адаптироваться и поразить наших врагов, заняв достойное место, то есть самое высшее. Разумеется, моя королева. Умнику не нравилось, что нужно привлекать других ученых, и это может угрожать уже его положению, однако выборов было не так много. Новая галактика и новые угрозы. У них скоро появятся новые умники, на Дедале их была сотня, крайне полезный ресурс. Они знают свои технологии и могут помогать. В отчетах также значились личные дела членов экспедиции, крайне интересно. Умники способны будут изготовить множество полезных предметов, базируясь не на живой технологии, возможно, у некоторых будет ген древних, дабы взаимодействовать с техникой. Впрочем, это уже будет неприличный подарок судьбы, но Призрачный Ветер сегодня была добрая и позволяла судьбе себя баловать. Спустя несколько дней корабли рейфов вышли из гиперпространства, два флота встретились, они были примерно равными, 3 улья против 3 ульев. Переговоры старшей и младшей королевы всегда были трудным делом, младшие хотят показать свою власть, старшие не хотят делиться этой властью. Впрочем, в этом всегда есть доля здоровой политической игры, которая может оборвать жизнь обоих спорщиц. Корабли вышли на почтительное расстояние, дабы иметь возможность выжить, если начнется бой. С флагманского корабля стала поступать передача, королева ее одобрила, а спрятанный Дедал начал сканирование. Ответив на призыв, королева увидела лицо своей противницы, типичная для рейфа зелено-сероватая кожа, но волосы были белыми, та была платиновой блондинкой. Ненадолго. Королева Призрачный Ветер, ты хотела поговорить о союзе? Да, времена стали опасными, и мы можем дать друг другу много полезных активов». Королева тянула время, пока телепорт наводился на флагманский корабль вражеской королевы, на ее мостик. Технологии Асгардов были непохожими, и даже с примитивным человеческим интерфейсом требовалось время и подготовка, которых у них не было. Но кто в союзе будет главным? У меня больше войск, кораблей, ресурсов и мужчин, хвасталась серебряная звезда. Поэтому я выбрала тебя, думает призрачный ветер. Еще и потому, что ты дура, что раздражает меня. Да, ты действительно велика и достойна большего. Но я тоже подумывала о расширении своего флота и своих мужчин. В этом деле не может быть двух главных королев. Призрачный ветер получила сообщение, что телепорт готов. Она встала, как и отряд ее охраны, за ней. Послышался свистящий звук, сопровождаемый телепортом Асгардов, и уже через секунду королева была на враждебном улье. Ей нужно демонстрировать смелость и решительность, дабы за ней шли мужчины. Ее охрана тут же расстреляла всех находящихся на мостике мужчин. Эти будут ей бесполезны, таких вырезали во время любого переворота. Вид, как серебряная звезда удивленно смотрит на нее ошеломленными глазами, очень долго будет согревать ее. Та только встает, дабы хоть что-то сделать, но плазменный пистолет в руках королевы выпускает свой смертоносный груз. Реликтеры, когда они сражались с древними, пару таких выстрелов на буквально всю батарею мог снять щит с этих ублюдков и ранить одного из них, при большой удаче убить. Плазменный сгусток образовал в груди враждебной королевы отверстие, буквально испарив всю ее грудную клетку. Та упала в свое кресло, заревела тревога, обозначающих нападение. Призрачный ветер презрительно подошла к креслу управления, истощила труп со своего законного места, села в него и отправила всем рейфам психическое сообщение. «Это королева призрачный ветер, я убила серебряную звезду, она была слабой и наивной, за что поплатилась, теперь вы улей без королев, и у вас есть выбор, служить мне и получить огромные пастбища или же стать ульями без королев, презираемые всеми и используемые, склонитесь передо мной». Предательство в обществе рейфов не редкость, но всех удивило, когда они зафиксировали и использовали лучевого телепорта, а потом сообщили о гибели королевы. Призрачный ветер продемонстрировала не только силу, но и технологические возможности. На всякий случай она вошла в систему корабля Улья и отменила систему включения системы помех для лучевого телепорта. Через несколько минут прибыли мужчины. Они были шокированы быстрой гибелью своих старших товарищей и королевы. «Мы признаем твое владычество, великая королева», — подобострастно сказал один из офицеров, видимо, первый догадавший до того, что призрачный ветер очень любит свой флагман. «А ты умен», — усмехнулась королева, царственно сидя в кресле управления. «У тебя будет шанс побороться за звание капитана, но мне нужны будут самые сильные и умные воины, потому что мы действительно идем на новые большие пастбища. Те находятся в другой галактике, и у меня есть способ добраться до них, будь верен мне и получишь планету с сотнями миллионами людей. Я даже дам тебе возможность выбрать, с какой планеты ты будешь брать пищу». У мужчины расширились глаза, и увеличилось слюновыделение, типичный самец. Что рейфы, что люди, никак не умеют себя контролировать. «Передай это остальным, я буду милостивой королевой, и каждый улей получит по личной планете во владение. Вам нужно только подчиняться. Впрочем, там настолько богатые угодья, что даже крейсеры получат по личной планете». «Да, моя королева, офицер полностью подчиняется ей». «Хорошо». Призрачный ветер улыбается своими острыми зубами. «Теперь мне нужно осмотреть мой новый корабль, и собери капитанов всех кораблей, они должны прибыть на мой флагманский корабль, где я предоставлю им информацию по новым планетам, которыми они будут владеть, как только мы прибудем в новую галактику». Призрачный ветер щедро использовала данные о планетах Млечного Пути как метод торговли. Корабль – доказательство того, что у нее есть эти знания, теперь главное – обезопасить себя от предательства. Показать, что никто не сможет ее догнать, и только верные получат то, что хотят. Общество рейфов классовое, и чрезвычайно конкурентна слабость в этом обществе – это всего лишь быстрый путь к смерти. Призрачный ветер пережила десятки предательств, так что в некоторой мере может считаться в предательствах, и сама предала бесчисленное количество союзов. Доверие – это роскошь, и чрезвычайно редкий товар, к покупке которого нужно подходить с особой тщательностью. На данный момент она может доверять только землянам, превращенных в почитателей рейфов, потому что они полностью от нее зависимы, и готовы сделать с максимальной эффективностью. Возможно, не стоит есть ученых людей, те хорошо работают. Наквадоховые реакторы показывают хорошую производительность, но нужно время для интеграции двух разных технологий, дабы позволить наквадоховому реактору питать корабль, делая его сильнее. Благо производство реактора не такое уж сложное дело, с другой стороны это явные изменения, которым будут недовольны ретроградные рейфы, не приемлющие взаимной интеграции технологий. Но им же хуже, призрачный ветер еще 10 тысяч лет назад хотела лучевой телепорт, и наконец-то получила. Флот 6 ульев и 17 крейсеров способен будет на бесчисленные разрушения, впрочем, это лишь процент от истинной мощи рейфов, поэтому не стоит высовываться и тихо уйти в другую галактику, где можно увеличить свою силу, построив новые корабли. Со временем она будет командовать сотнями кораблей, как единый и непререкаемый лидер. Она пойдет в поход на Млечный Путь, Ктау. Джексон стоял в комнате связи Асгарда на Ктау, ему удалось вернуться и тайно пройти в это святилище, чтобы связаться с союзниками и попросить помощи. Первое, что сделали они с Тилком, это полетели до ближайших врат и перешли в столицу свободных Джаффа. Так как комплекс на Дакаре был взорван, Джаффа решили избрать другую планету как свою столицу, и ей по результатам голосования решили сделать Чулак, имеющий также большую связь с восстанием, так как тут Тилк впервые восстал против Апофиза. Появляться на этой планете вновь было странным событием, но Даниэль не обращал на это большого внимания, у него была миссия, которая должна была быть выполнена. Они с Валой согласились на сканирование памяти перед всем советом Джаффа, благо у Джаффа был образец этой технологии, но помня ситуацию с Сэм, для Валы он попросил установить минимальную реалистичность. В третий раз переживать сжигание на костре – это явно был перебор, даже для профессиональных людей, умирающих на кострах. Высший совет Джаффа увидел угрозу Этерой и стал его обсуждать. Как нам вообще противостоять такой мощи? Они ограничены, Ары не будут ничего делать в Млечном Пути, иначе их низвергнут вознесшиеся живущие тут. «Откуда тебе знать?» – спросил Герак. «Я был им». Когда Джексон это произнес, по залу прошли перешептывания. «Мастер-братак может подтвердить, что однажды ища Харсизиса Апофиза мы наткнулись на Кэп, где жила вознесшаяся, она помогала низшим видам возноситься. Она кое-чему меня обучила. Когда я умирал от радиационного поражения, она явилась мне и помогла мне. Я стал разумной энергией и старался помогать своим друзьям, тем самым нарушая правила. Но меня низвергли тогда, когда я решил вступить в битву с Анубисом, полувознесшимся существом. Почему тебя низвергли, если другие за свободу воли? Если бы я был правильным вознесшимся, достигшим всего сам, мне бы позволили вступить в битву с Анубисом. Но я был таким же противоестественным плодом вознесения, как и Анубис. Наши вознесшиеся не вмешиваются в наш мир, так как способны полностью перекроить его под себя, сделав нас рабами. Я этого не понимал, поэтому был низвергнут. Но Эры даруют вознесение, указал Герак. Я видел, как Приор сгорел и от него не осталось ничего, он вознесся. На самом деле я не знаю, образ Эры это огонь, образ вознесшихся это белый свет, отвечает Джексон. Однако так ли важно ли это, по сравнению с тем, что идет? Почему вы хотите вознестись? Это не для нас. Это не способ избежать смерти, несмотря на то, что могло так показаться. Я дважды возносился исключительно по милости одной сумасшедшей. Ома стояла, ничего не делала, когда Анубис подходил к машине и был готов уничтожить всю жизнь в галактике. Ома может показать мудрой, но у нее не все в порядке с головой, так что другая вознесшаяся Чая приказала ей прекратить возносить людей, иначе та ее убьет. У вознесшихся все определяется личной волей, для того или иного деяния. Невмешательство – это коллективная воля их всех, так как я увидел тот ужас, когда вознесшиеся вмешиваются. Я не уверен, как мы будем бороться, но борьба нужна, потому что это то, что определяет нас, свобода. Ты виноват в этом, произнес другой советник Джаффа. Да, Таури планируют как-то помогать. Я пришел к вам и буду сражаться, пока мы не победим или не умрем. Земля сейчас под атакой внутренних террористов, и ей кажется это важной проблемой. Но я не такой, с Рей нужны все силы, чтобы разобраться. Я буду говорить с Нокс, с Асгардом, с многими другими цивилизациями, о которых вы не слышали. Только все вместе у нас есть шанс. Нам нужно четко определять, на какие планеты ходят приоры, возможно даже установить устройства, похожие на диафрагмы наших ворот, на все важные миры Джаффа, а также выделить самых подготовленных воинов, чтобы мы по всей галактике искали приоров и уничтожали. Они проводники воли Арей, которые собирают паству. Если Арей так могущественны, зачем им молитвы людей? Спросил братак. Для гаулдов это был способ контроля. Когда я был на Кэбе, монах не говорил мне молиться, только погружаться в Килнорим. Я тоже об этом думал, мастер-братак, и пришел к единственному логичному выводу. Какому, Даниэль Джексон? Спросил Тилк. Топливо. Арей не возносит людей, они используют их как топливо. На него удивленно все посмотрели, в том числе и Вала. Если Арей правит своей галактикой так долго и возносит самых верных своих последователей, как меня, Ома, то представляете, сколько должно быть Арей? Вы все были воинами гаулдов и даже можете сказать, сколько под вашим командованием было самых фанатичных воинов. Это может быть 5-10% от общего числа. Представляете, что все они после смерти становились бы богами? Даже за время вашей жизни представляете, сколько было бы богов? Тысячи, сказал братак, и это только у Апофиза. Верно, соглашаются другие Джаффа. За все это время Арей должно быть миллиарды, если не больше. Я не знаю количество наших вознесшихся, но это явно меньше. С таким количеством Арей могли вступить в битву, не обращая внимания на потери, и установить тут диктат тоже. Я не понимаю, зачем нужна паства, если они считают врагами именно вознесшихся Млечного Пути. И понял, те просто топливо для Арей, дающие ей силу. Во многих культурах говорится, что вера имеет силу. А что если эта сила перекачивается в вознесшихся, делая их сильнее? Тогда каждый новый член должен требовать больше поколения. В таком случае никакого вознесения не будет. Это как впускать за стол системных лордов Джаффа, делая их системными лордами, делясь силой. Но это лишь твоя теория, говорит Герак. Это верно. Это лишь моя теория, но я могу искать доказательства, мне нужны ресурсы. Ваши люди будут работать на вас, поставляя информацию об Арей. Это будет союзнический орден, чьей целью является нахождение и уничтожение приоров. Какое количество сил тебе нужно, Даниэль Джексон? Спрашивает мастер-братак, который был обязан многим археологу, и уважал того как могучего воина, который не утратил мозгов, и был готов пойти против своего командования и друзей, чтобы исправить ошибку. 10 хаттаков, 100 алкешей, и доступ к коммуникационным сетям Джаффа, и 50 тысяч Джаффа. Это смешно, вскричали некоторые советники. И это для начала, если Арей отправит армии, потребуют больше ресурсов. Орден будет заниматься больше разведкой и понимать, как сражаются приоры. Вместе с этим я попрошу Тора выделить корабли. Например, корабль Даниэль Джексон и Тилк. С точки зрения Джексона это был грамотный политический ход, упомянуть Асгард и также то, что в честь ЗВ-1 называют корабли, не говоря уже о целом классе Анилу. Это помогало сбить некоторые враждебные намерения. Но как мы можем дать такие силы, учитывая, что Земля атакует наши планеты? Земля этого не делает, я могу это гарантировать. Если вам это так принципиально, мы можем поискать их и уничтожить. Учитывая, что Джаффа будут под моим командованием, я не могу просто приказать им не замечать людей в броне кул воинов, что убивают Джаффа. Апофис уже использовал эту тактику, он хотел сделать поддельный отряд КЗВ, дабы проникнуть на Землю. Так что это обычная тактика, он изготовил наше оружие и нашу форму. Джаффа вновь стали перешептываться. Нам нужно проголосовать. Как результат, Джексон получил то, что просил, теперь ему нужно получить кое-что другое. Поэтому он стоял в комнате связи КТУ. Появился асгардец, когда он вызвал, тот явно был удивлен. Даниэль Джексон, можешь связать меня с высшим советом Асгарда, угроза уровня репликаторов. Подождите минуту. Через минуту он вошел в круг, и его зрение сфокусировалось на большом зале высшего совета Асгарда. За большим столом стали появляться правители Асгарда. Даниэль Джексон, ты сказал, что есть угроза уровня репликаторов. Да, в результате исследований я нашел передатчик древних, что мог сознание людей на огромные расстояния. В книге, что была рядом, говорилось, что древние пришли из другой галактики в нашу галактику. Я подумал, что мы могли бы с ними связаться. Это оказалось ошибки, древние бежали от своих сородичей, что научились возноситься, и они теперь правят галактикой, вмешиваясь в дела обычных людей. Я могу предоставить все свои воспоминания немедленно. Их человеческие геномодифицированные пророки уже стали появляться в галактике, дабы подчинить всех людей в галактике и уничтожить наших вознесшихся. Для всех нас у них есть два варианта: принять Рэй как богов или умереть. Асгарды переговорили и пригласили его в свою столицу, послав на одну нейтральную планету, представителя которой может перебросить его из Млечного Пути в галактику Асгардов. Спустя час археолог был уже там, показывая еще раз весь сюжет. Асгарды весьма серьезно отнеслись к такой угрозе. Они сами не могли возноситься, но знали силу, которой обладают подобные существа. Также у них была база данных древних, которая помогала им в исследованиях. Даниэлю Джексону было предоставлено 3 корабля «Даниэль Джексон» и еще 2 старых «Биллискинера». Этого достаточно пока для разведывательных миссий. В случае нужды будет отправлен флот «Энилу» для перехвата любых угроз. После Асгардов он направился к планете Нокс. Их врата были блокированы, но на корабле можно было добраться, и лучше это делать на корабле Асгарда. Нокс хоть не агрессивны, но если корабль врежется в щит и взорвется, это можно засчитать за простую защиту. Тем временем Вала связывала со своими контактами в Люсианском альянсе, дабы хоть что-то узнать. Вместе с этим просто передать информацию. У нее был эскорт в лице Тилк, который следил за ее поведением. Та указывала, что у нее есть довольно большие связи в некоторых кругах. Правда, эти связи не позволяют найти Токра, которые как будто сбежали из галактики. Оказывается, у Валы была целая планета, жителям которой она не сообщила, что она больше не Китиш. Стоило ожидать чего-то подобного от Валы, учитывая, что она быстро где-то добыла ленточное устройство. Скорее всего, обменяла у какого-то наивного Джеффа, с которым флиртовала. Джексон иногда себя с ней чувствовал, как человек, что постоянно должен переводить сломанный таймер ядерной бомбы. Только зазеваешься, она рванет. С другой стороны, Вала была полезна, кроме тех случаев, когда она была раздражительна и пыталась что-то украсть у Асгардов. Хорошо, что у них чего красть. Точнее, она не в состоянии определить, что ценно, а что нет. У нее на той планете были довольно много сокровищ, которых можно пустить на подкупы. Даниэлю не нравилась такая ситуация, но он мало что мог сделать. Стоит смиряться с маленькими проблемами из-за наличия большой, в частности, чертовых рей. Он же смирился, что совет Джеффа по сути новый совет системных лордов. Выйдя из гиперпространства, Джексон не увидел на сканерах обитаемых планет. Нокс используют планетарные поля невидимости, указал капитан Даниэля Джексона. Ничего себе, действительно впечатляющие, согласился асгардец и отправил кодированное сообщение для связи с Ноксами. Через некоторое время они получили сигнал из точки пространства, в которую потом полетели, и прошли через поле невидимости, которое укрывало планету. В небе парили множество городов, а также летали различные животные. Местность вообще была не тронута никаким технологическим факторами. Вот новый день и новый совет в этот раз Ноксов. Насколько иронично, что он может без проблем общаться с правителями галактических государств, но не может добраться до президента страны на Земле, чтобы рассказать, какой этот президент дурак. Я рад вновь приветствовать Нокс. Жаль, что повод такой ужасный. Начало археолог, в очередной раз рассказывая свою историю, Нокс кивнули, понимая серьезность ситуации. Мы не можем предоставить вам никаких военных активов, это не наш путь. Я не прошу вам предоставлять военные активы, мы знаем, что вы обладаете колоссальным псионическим потенциалом, нам требуется хотя бы сдерживание приоров. Я подозреваю, что их посох это технологический артефакт, если их можно было уничтожить, то приоров можно было просто задержать и допросить, возможно переубедить. Кроме того, возможна и технологическая помощь, разведка. Любая помощь, которая укладывается в вашу мораль, будет приветствоваться. Ноксы переглянулись. Это потребует уточнения. Вы же знаете, как работают врата, вы можете управлять всей системой врат. Всей системой врат могут управлять только древние. Уточните, что вы хотите, спросил его лидер Ноксов. Заблокировать возможность подключения любых врат в этой галактике к вызовам из другой галактики. Я уверен, что Эрей строит корабли, но это может замедлить их приоров. Подобное возможно, однако если они не обойдут нашу программу гораздо более высоким приоритетом. А вы можете просмотреть логи, с какими планетами связывались из других галактик? Да, это тоже возможно. Хорошо, благодарю вас. Вы можете выделить нам контингент специалистов, которые будут за ненасильственное сдерживание приоров, потому что у меня есть такое чувство, что они будут очень агрессивными при встрече с нами. Подобное требует обсуждения, Даниэль Джексон. Даниэль решил не давить и отправил сообщение одному ублюдку, которого знал, Баалу. С ним он даже разговаривать не стал, просто послал послание, что в галактике объявился новый игрок, который может быть весьма опасен и требует повышенной бдительности. Хоть Джексон ненавидел Гаулдов, но если этот ублюдок даст ему хоть какие-то ресурсы, тот не будет особенно против. Теперь нужно связаться с планетами, которые обладают определенными военным потенциалом или флотом. Джексон вздохнул, это было очень тяжело, особенно постоянно говорить, как ты облажался и теперь вся галактика в опасности. Благодаря развитому гипердвигателю Даниэля Джексона, тот побывал на гибрида, не предупредив о возможной угрозе, попросив помощи в обмен на некоторое количество наквадаха, по счетам платили Асгарды. По сути, Джексон формировал свой собственный КЗВ, базы избрали пустынный мир, который назначали точкой сбора всех союзных сил. Из разных групп будут сформированы отряды, которые будут проверять миры Джаффа, Гаулдов и просто свободные миры на предмет действий приоров. Если же присутствие приора зафиксировано, то его следует убить, установив на врата щит. Конечно, Арей могут послать еще одного, но какое-то время подготовки нового приора должно занимать. Убивать посредством диафрагмы Джексон никогда не думал, что дойдет до такого. Координировать силы разных фракций, чтобы противостоять жестоким вознесшихся. Он связался и с Лангарой, особенно с Джонасом Квиллом, описав всю трудность ситуации. Тот сказал, что соберет всех правителей своего государства, и они защитят врата, а также предоставит некоторое количество военных как пехотинцев. Правда, все же посоветовал держать представителей трех когда-то враждующих стран на разных баз. Джексон был рад и этому. С Асгардами и Ноксами удалось договориться о технологической помощи. Например, те производили спутники, дабы можно было на некоторых мирах, Джаффа бы не позволили размещать над своими планетами спутники слишком гордые, дабы заметить присутствие Эры. Джексон даже не знал, сколько времени понадобится Эры, чтобы разработать контрмеру, и сможет ли отрезанный от связи приор что-то придумать, но то, что археолог гарантировать, ублюдки строят флот, флот от которого всем станет страшно, ведь они вознесшиеся.